«Вот, господин инженер, нам нужно как можно быстрее попасть туда». Я кивнул в сторону отстоящего от нас примерно метров на 30 противоположного края ущелья, громко именуемого местными жителями Дьявольским. Не знаю, чего в нем такого уж страшного, то ли ветер чересчур жутко завывает по ночам, то ли темные люди в древности пытались девственниц бросать в быстрые воды, текущие по дну ущелья реки Дьяволицы. Надеясь получить от высших сил безопасный переход на другой край, то ли самоубийц всех мастей это место манит возможностью и разбиться, и утопиться одновременно. По мне, так ущелье, как ущелье. Не сильно широкое, не сильно глубокое. Сейчас, в середине ноября, до поверхности воды было метров 6-7, не больше. Допускаю, что засушливым летом уровень падает на 3-4 метра, но ведь весеннее половодье он наверняка поднимается к самым краям расщелины. Жаль, что сейчас не весна. Впрочем, посмотрим, что наш инженер скажет. Иван Петрович Шепель раздраженно передернул плечами. Человеком он был вспыльчивым, порывистым, абсолютно неделикатным, то есть характером обладал на редкость скверным. Любил побрюзжать по поводу своей загубленной научной карьеры, которую он легкомысленно променял на скучную и бесперспективную службу в армии. Зачастую при этом доставалось и мне, как инициатору и дьяволу-искусителю, затащившему его на эту самую службу. Правда, в основном это происходило вне слышимости моих ушей, потому как хотя бы зачатки инстинкта самосохранения у Шепеля все-таки остались. В общем, окружающие терпели Ивана Петровича с большим трудом, да и то лишь памятуя о моем строжайшем запрете на рукоприкладство. Но все его выкрутасы мигом отходили на второй план, стоило только Шепеля озадачить какой-либо проблемой, зажечь его. Вот тогда командир специального батальона инженерного обеспечения майор Шепель и сам фонтанировал идеями и подчиненных заставлял работать четко и слаженно. Ради этого я его и терпел. Мне такой человек был нужен. Так что скажете, майор Шепель? Я знал, что инженер не любит, когда подчеркивают его отношение к армии, но сейчас мне было на это наплевать. Мне нужен был одновременный доступ к обеим частям, расположенной по обе стороны Дьявольского ущелья крепости Злин. «Скажу, что переправить на ту сторону штурмовой батальон не составит особого труда». Иван Петрович нервно потеребил свою рыжую кленовидную бороденку, сбивая с нее налипшие снежинки. «Но вам ведь понадобится тащить туда лошадей, пушки, обоз. Раз так, то нужно строить полноценный мост, а это займет пару недель при отсутствии противодействия с противной стороны». Да, крепость Злин являлась крепким орешком, надежно охранявшим единственный на много километров вокруг переход с правого на левый берег Дьяволицы. И штурмовать ее было непросто, хоть с этой, хоть с той стороны ущелья. Замечательный каменный мост являлся частью крепости, ибо был зажат между двумя надвратными башнями и с обоих боков имел стены с зубцами и бойницами. Это сооружение называлось «Барбакан» или «Отводная стрельня». С подобным мне пришлось иметь дело при штурме Карбинского замка. Только здесь передняя башня была вынесена на эту сторону ущелья. То есть желающим перебраться в Силирию нужно было взять штурмом первую надвратную башню, между прочим, наполовину вырубленную в скале. Затем под огнем защищающихся преодолеть мост и пытаться вломиться во вторую башню. Только после этого можно было приступать, собственно, к взятию самой крепости. Ну или при должном старании можно было каким-либо хитрым способом переправиться таки через ущелье и попытаться штурмовать Злин сразу со стороны Силирии. Но это, как правильно заметил Шепель, при отсутствии противодействия со стороны защитников крепости. Взять Злин сходу, как робко надеялись царь и начальник сыскного приказа, князю Григорианскому было просто невозможно. Потому что Злин — это не какой-нибудь город, защищенный стенами и ежедневно распахивающий свои врата толпам горожан и приезжих. Злин — это крепость, объект исключительно военного назначения, предназначенный защищать границу государства. То есть его ворота никогда не держат открытыми подолгу. Князь Василий попытался было вступить в переговоры на предмет прохода войска на ту сторону, но получил ожидаемый отказ. Причем в такой грубой форме, что напоследок сам вспылил и пообещал коменданту всевозможных гадостей, да еще и окончил разговор фразой «Скоро князь Холод придет за вами». Так, на всякий случай. В ответ раздался гомерический хохот. Но это ничего, посмотрим, кто посмеется последним. Вообще же для меня являлось большим вопросом, сумел бы Алешка выскользнуть с территории Силирии, если бы добрался до Злина. Понятно, что расчет был на прямой приказ княгини-матери или малолетнего князя пропустить отряд. Но как на него отреагировал бы гарнизон крепости, неизвестно. Кто знает, какие новости успели дойти до командира гарнизона и какую партию он решил поддержать. «Петрович!» Я отряхнул треуголку от снега и обратил взор к небесам, где явно намечалась тенденция к усилению снегопада. «Штурмовой батальон ты переправишь, но выше по течению реки, где мы были с утра. А здесь я был бы тебе очень благодарен, если бы ты сумел запрудить реку». Инженер хотел что-то возразить, да так и замер на полуслове. Посмотрел внимательно на реку, на меня, на скалу, скрывающую сейчас от наших взоров крепость, обхватил пятерней подбородок, что являлось у него признаком усиленной работы мозга, и, сощурившись, вперил взгляд в скрытую снегопадом даль. «Ваше сиятельство!» — отозвался Шепель спустя несколько минут, растягивая тонкие губы в подобии улыбки. «Вы либо дьявол воплоти, либо гений, что, впрочем, одно и то же». «Бодров моя фамилия», — ответил я недовольно. «Так что же?» «Будет вам запруда», — решительно заявил майор. «К завтрашней ночи уровень реки будет такой, как вам нужен». «Вот и хорошо, Иван Петрович. Я на вас рассчитываю». «Шепель сказал?» «Шепель сделает», — пафосно заявил командир инженерного батальона и, не удержавшись от шпильки в сторону конкурента, добавил. «Это вам не Васьк Кипельников с 10 воздушными шарами. Попомните мое слово, князь, плакали ваши денежки. Не выполнит Кипельников ваш заказ. Лучше бы мне его поручили». «Ага, как же не выполнит. Кузьмич Сушков лично контролирует этот проект. Так что воздушные шары будут, и не 10, а столько, сколько нужно. Кипельников — восторженный мечтатель, участвовавший в работе изобретателя воздушных шаров этого мира, креольца Лангоскье. Он считает, что большое количество шаров позволит большому количеству людей приобщиться к красотам воздушных полетов. Шепель другой. Подняв в воздух свой воздушный шар, он бы доказал себе, что может преодолеть земное притяжение, и на этом успокоился бы, вмиг переключившись на следующую задачу. Делать много шаров было бы для Шепеля невыносимо скучно, в результате чего он гарантированно отравил бы жизнь всем окружающим. Так что не надо. Обойдемся здесь без него. Шары сделает Кипельников. А уж практическое применение я им смогу найти, не сомневайтесь. Мне и воображение особо задействовать для этого не нужно. Опыт и знания человека 21 века к моим услугам. Шепеля же нужно озадачивать какими-нибудь нетривиальными вопросами, типа сегодняшнего, и обязательно подчеркивать, что кроме как на него, надеяться не на кого. «Нет, Петрович, ты мне здесь нужен, на передовой. Здесь без тебя никак. А шариками пусть Кипельников занимается». Я дипломатично съехал со скользкой темы. «Приступай. Успех всей компании зависит от тебя и твоих парней. Честно говоря, психолог я невеликий. Но здесь этого и не требуется. Достаточно вот таких элементарных приемчиков. Пусть Шепель верит в свою исключительность и раздувается от гордости, лишь бы дело было сделано. А эти же самые слова я скажу командирам двух штурмовых батальонов, артиллеристам Григорианского, трем белогорским пехотным полкам, призванным подавить сопротивление внутри крепости, и легкой кавалерии, которая после взятия Злина рассыплется разведывательными дозорами по селерийской территории». Интересно то, что я не допускал даже мысли о возможности неудачи. Не было ни страха, ни сомнений. Передо мной просто маленькая горная крепость. Да, хорошо укрепленная и удачно расположенная с точки зрения обороны. Но ничего более. Я притащил из Кузнецка всю готовую к эксплуатации новую артиллерию. Плюс в моем распоряжении теперь целых 2 батальона обученных и экипированных штурмовиков. Селерийцы еще представления не имеют, какая это сила. Да и вообще... В 2 подряд успешных военных кампаниях Торидийская армия получила столь необходимый опыт, закалку и уверенность в своих силах, так что на бой выходила уже без всякой боязни, но и без шапкозакидательства, со знанием дела. Так что возьмем мы крепость, 100% возьмем. Был даже вариант переправиться на тот берег, где валиться, и уйти дальше к Яблонцу, не тратя силы и время на несговорчивый гарнизон Злина. Но тогда пришлось бы оставлять внушительные силы для охраны наведенной переправы, а под Яблонцем нас ждали 8000 уларийцев. Потому не дробить свои силы, не ставить их меж 2 противников, хотя и не действующих согласованно, я не собирался. Как и всегда в таких случаях, последние часы до назначенного времени тянулись безумно медленно. Дополнительной помощи инженерный батальон не запросил, значит, у Шепеля все шло по плану. «Все, Михаил Васильевич, есть уровень!» — Со стороны реки и снегопада появился радостно возбужденный Лукьянов. «Полтора метра! Можно начинать!» Почти двое суток прошло с того момента, как Шепеля озадачили за прудой, и вот, пожалуйста, результат достигнут. Вчерашней ночью батальон Дегтярева переправили на ту сторону Дьявольского ущелья в нескольких километрах выше Злина, и сейчас его бойцы уже готовятся атаковать северную стену крепости. Подобраться туда со стороны скал нелегко, тем более зимней ночью, но зато там никто не ждет нападения. А второй штурмовой батальон сейчас спустится на плотах по поднявшейся реке, прямо к соединяющему две надвратные башни мосту. Мост защищен трехметровыми стенами, но они призваны обеспечить безопасное передвижение защитников между крепостью и вынесенной на эту сторону ущелье башней, и не рассчитаны на прямой штурм со стороны реки. А сегодня своенравная дьяволица подвезет атакующих прямо к подножию стены моста, и я сильно сомневаюсь, что у силерийцев найдутся силы отразить в этом месте неожиданный натиск сотен подготовленных бойцов. «Давай первый сигнал», — я дал согласие на начало штурма. Игнат умчался обратно к реке, а Иванников распорядился зажечь сигнальный костер. Несмотря на снегопад, наблюдатели Дегтярева увидят сигнал, а вот от взоров защитников Злина его укрывает скала. Как только дегтяревцы окажутся на стене, на той стороне ущелья зажжется ответный сигнал. Он и послужит отправной точкой для штурмовиков Седова. Уровень реки к тому времени должен еще подняться, так что влезть с плотов на мост для подготовленных бойцов не составит никакого труда. Лишь бы дамба Шепелевская выдержала. Интересно, силерийцы уже обратили внимание на реку или их интересуют исключительно подходные пути к отводной стрельне? Вон как старательно, каждый день их водой поливают. Надеются, что у наших солдат не получится добраться до ворот по свеженькому льду. Ну-ну. Рядом со мной нетерпеливо переминался с ноги на ногу князь Григорианский. Ему страсть как хотелось опробовать в деле новое орудие, но все, что я мог ему обещать сегодня, так это выстрел прямой наводкой по воротам, в том случае, если штурмовикам не удастся их открыть. Очень надеюсь, что до этого не дойдет, и наша артиллерия скажет свое веское слово в последующих сражениях. Томительно тянулись минуты ожидания. Снегопад усилился, грозя завалить и так труднопроходимые горные дороги. Кроме того, ухудшалась видимость, и я стал всерьез опасаться за нашу костровую сигнальную систему. Бинокль из первой опытной партии, только что поступившей в войска, мало чем мог мне помочь. От мельтешения мириад снежинок быстро уставали глаза. Эх, нам бы рации сюда. Да что рации? Я согласен и на обычный телефон. Пусть и пришлось бы километры проводов туда-сюда таскать. Нужно будет хорошенько поискать в местных научных кругах людей с перспективой развития этого направления. Может, удастся форсировать события. Где только время на все это брать? У нас ведь постоянный аврал. То война, то подготовка к войне. Сейчас вообще не пойми, что спасательная операция с военным уклоном. Наконец поступил сигнал с того берега. Слава богу. Значит, все идет по плану. Пора. Начинаем. Тотчас один посыльный умчался к Седову, а второй отправился к Шепелю. К тому времени, когда он доберется до командира инженерного батальона, все седовцы давно будут в крепости, и необходимость в удержании за пруды отпадет. Мы переместились вниз по течению, расположившись прямо напротив подхода к воротам Злина. И снова ожидание. Тщетные попытки рассмотреть что-либо за пеленой снегопада, уловить какие-нибудь звуки, по которым можно оценить происходящее за стенами крепости. Ничего мы не увидели и не услышали. Около половины четвертого утра от выдвинутых вперед дозорных пришла весть об открытии ворот западной башни Злинского барбакана. Тут же к подъему потащили заготовленные мешки с песком, и через 10 минут в пограничную крепость по обильно посыпанному песком склону вошли два батальона 1-го Белогородского пехотного полка. Спустя четверть часа после них пришел черед легкой кавалерии. Эскадрон клинцовских гусар отправился прямиком на силерийскую территорию в целях разведки местности и перехвата возможных беглецов. Все это время Григорианский рвался в бой, а я с неизменной твердостью удерживал князя на месте. Во-первых, генералам действительно не место в первых рядах сражающихся, а во-вторых, науськанные Натальи Лукьянов и Иванников готовы были стоять насмерть, лишь бы не позволить мне лезть в пекло, ну а я уже за компанию не позволял геройствовать князю Василию. Такова была моя маленькая примитивная месть. Но, наконец, настал и наш черед. Вслед за третьим батальоном белогорцев мы с Григорианским в сопровождении небольшой свиты вошли в уже практически взятый Злин. Сквозной центральный проход через крепость, имевший в ширину порядка 6 метров, был с обеих сторон огорожен стенами 3-метровой высоты. Для удобства перемещения защитников Злина через этот каменный коридор были перекинуты 2 открытые деревянные галереи. Примерно посередине в каждой из стен имелись в данный момент настежь распахнутые дубовые ворота. Пришедшие с нами белогорцы равномерно втянулись на обе стороны внутреннего двора крепости, и на какое-то время мы остались одни посреди пограничного перехода. Задрав голову кверху, я обвел взглядом нависшие над нами стены и башни Злина. Отовсюду слышались крики, звуки выстрелов, откуда-то доносился звон шпаг, тут и там мелькали факелы. И со всех сторон на нас пялились темные провалы бойниц. Бойницы в стенах, бойницы в башнях, бойницы в воротах, бойницы даже в невысоком дощатом ограждении галерей. Не будь защитники крепости сейчас очень сильно заняты, вся наша штабная делегация оказалась бы под убийственным перекрестным огнем из десятков точек. Я нервно передернул плечами. Надо бы уйти отсюда. Или в одну из башен подняться, или пересечь двор и выйти на ту сторону, в долину. Не ровен час, найдется какой-нибудь свободный стрелок. Вот глупо получится. Стоило мне лишь подумать об этом, и беда не заставила себя ждать. Правда, пришла она совсем с другой стороны, откуда уж точно не ждали. Уж не знаю, каким образом. 1000 с лишним таридийцев разминулось в коридорах и переходах Злинской крепости с 2 десятками обороняющихся, но это случилось. Селерийцы вывалились на улицу из дверей надвратной башни, тем самым отрезав нас от оставшихся на том берегу деволицы наших частей. Все же задействованные в штурме таридийские части были либо в крепости, либо за ней на селерийской территории и тоже не могли нам помочь. «Вот так-так», — выразил общее мнение Игнат, взводя курок пистолета. Осознав после секундного замешательства, какая удача выпала на их долю, подданные безвременно ушедшего великого князя Богдана бросились на нас. Иванников полез было вперед, да я вовремя ухватил его за ворот кафтана. «Сашка, куда?» С обеих сторон грохнули пистолетные выстрелы. Незримая сила ударила меня в левое плечо, развернула, бросила на покрытые снегом камни пограничного перехода. Пуля. Еще находясь в лежачем положении, я несколько раз сжал и разжал пальцы левой руки. Работает, перелома нет. Хотя плечо и онемело от сильного удара. Вокруг меня топали, толкались, кричали, ругались члены моей свиты и так нежданно свалившиеся на наши головы селерийцы. И повсюду звенела сталь. «Ах, черт, их же вдвое больше! Чего же я жду? Нужно помогать своим!» С трудом заставив левую руку потянуть завязки плаща, я поднялся на ноги. Правая рука сжимала рукоять шпаги, и хоть убей, я не мог сказать, когда успел извлечь ее из ножен. Да и какая разница? В следующий миг мне стало не до размышлений. Вражеский солдат в зеленом мундире попытался заколоть меня штыком. Тут уж раненная рука сработала как нужно. Резкий выброс адреналина заставил меня забыть о боли. Развернутый плащ увел штык влево, сам я при этом сместился вправо и сразу ударил потерявшего мгновение на высвобождение оружия противника шпагой. Селериец упал без каких-либо шансов снова подняться. Тут же сбоку, из самой свалки, налетел другой зеленомундирник, толкнул меня плечом, заставив попятиться, замахнулся прикладом фузея, целя в лицо. Изогнувшись всем телом, я сумел уйти с линии атаки и, поймав противника на встречном движении, угостил смачным ударом в голову эфесом шпаги. Тот рухнул наземь, но отслеживать его дальнейшую судьбу мне было некогда. 2 селерийских офицера прижали к стене моего секретаря Сашку Иванникова. 2 быстрых шага в их сторону и выпад. Укол пришелся в спину, но тут вам не дуэль. Не до соблюдения правил. Сашка остается против 1 противника. Я быстро разворачиваюсь на 180 градусов, чтобы сойтись лицом к лицу со следующим охотником за моей головой. Это оказался и вовсе интересный экземпляр. Бордовая треуголка, вся расшитая золотыми галунами, бордовый кафтан с меховым воротником, белый офицерский шарф и белые же перчатки и ботфорты. Пижонство в лучших придворных традициях. Неужели сам командир гарнизона, подполковник Шмитцер? Точно. Григорианский насмехался над его блестящим нарядом. «Убирайся в ад! Убирайся в ад! Убирайся в ад!» Последовали три подряд брошенные с ненавистью в меня фразы, сопровождаемые тремя подряд атаками, заставившими меня защищаться с отходом назад. После этого силерийский франт допустил ошибку, попытавшись настичь меня в глубоком выпаде. Я отскочил назад, благо места для маневра хватило, и сразу атаковал тяжеловато возвращавшегося из выпада противника. «Туше!» Острие клинка вонзилось офицеру в левую ключицу, вызвав новый поток брани, теперь уже на силерийском языке. Не дослушав, я атаковал подполковника в голову. Шмицер парировал, но уже в следующей атаке пропустил укол в правое плечо. От бесславного поражения, а может и смерти, силерийского командира спасло появление на поле боя таридийских солдат. Из надвратной башни высыпало несколько десятков штурмовиков в белых маск-халатах, что моментально изменило баланс сил в нашу пользу. И оставшиеся к этому моменту в живых силерийцы сложили оружие. «Я же говорил, что князь Холод придет за тобой», — насмешливо сказал Шмицеру Григорянский. «Ты дьявол во плоти. Человеку не под силу взять Злин. Только дьявол мог сотворить такое», — со злостью глядя на меня ответил подполковник. «Все, что мы делаем, уже когда-то кем-то было придумано», — скромно возразил я. «Я не промахиваюсь с такого расстояния. Ты должен быть мертв». Никак не желал успокаиваться подполковник. «Ты не человек, ты дьявол!» «Бодров, моя фамилия», — ответил я устало Шмицеру, когда двое бойцов потащили его в сторону каземата. Все эти сравнения то со сказочным персонажем, то с представителем потустороннего мира уже изрядно мне поднадоели. Зато все мое окружение уже вовсю готовилось смаковать очередной эпизод, подтверждающий мое родство с легендарным Холодом. Но что они будут говорить в том случае, если завтра я проиграю? Не дай бог, конечно, но ведь никто не может выигрывать вечно. Так закончилось это неожиданное приключение, едва не поставившее крест на всей спасательной операции. К 6 часам утра последние очаги сопротивления были подавлены. Злин был полностью в наших руках.